Глава 17. Неоднозначный итог. Мир сузился до тесной кабины лифта. Мозг работал на полную мощность, подстегнутый адреналином и направленным посылом для симбиота. Я предполагал, что во время турнира мы можем столкнуться с бойцами отца Арианы, но старался не думать об этом. Как оказалось, напрасно. Итак, что мы имеем? Пегасовцы знают, какие модули мы на себя навесили. Раз. Упертого парня в их главе, который уже не первый раз штурмует турнирную сетку. 2. И главу пегасовцев, что любой ценой желает отстранить свою дочь от участия в турнире. 3. Какой вывод можно сделать из этих данных? Что кроме Арианы, остальных будут прессовать максимально жестко. Учел Теодор, что во время боя его дочь может пострадать. Наверняка даже, скорее всего, в первую очередь. Как он мог подстраховаться, чтобы не допустить этого? Маячок. Пометить экзоскелет Арианы, чтобы пегасовцы точно знали, в кого стрелять на поражение нельзя ни в коем случае. Внимание всем! На арене максимальное радиомолчание. Юрген, Ариану пометили. Твоя задача — выявить сигнал, идущий от ее экзоскелета, который может засечь противник. Действуем строго по переданным схемам. Не обсуждаем. Хочется выразить эмоции, кричим в шлем, отключив связь. Всем все понятно. Это первый и последний раз за бой, когда вы можете ответить на общей частоте. Понятно. Коротко и сухо от Юргена. Ясно. Чего уж там. Вздох со стороны Курта. Поняла. Процедила Ариана. Бля, самого смака лишаете. Простонала Джесси. В бою и не обматерить противника? Ну, да. Поняла. Отлично. Тогда всем отключить микрофоны. Юрген, надеюсь, ты обнаружишь маячок быстро. У меня на него есть планы. Когда двери лифта открылись, два дрона разведки тут же рванули вперед, расходясь в противоположные стороны для более полного охвата территории. А вот мы застыли на месте. Не только потому, что ждали данных от разведки, но и от открывшейся картины. Перед нами был лес. Это выбило из колеи. Я ведь помнил, что арена собирается из кубиков, благодаря чему и создается для каждого боя новый ландшафт. Но как они смогли так быстро создать лес? Не слишком ли это расточительно? А вскоре я удивился еще больше, потому что пришли данные от дронов. По всему выходило, что из арены сделали лесной мотив, разделенный пополам бурной рекой, шириной метров в 10. Плевое расстояние для Исура, перепрыгнуть не проблема, но вот пока будешь прыгать, окажешься у всех на виду. Подстрелить такого прыгуна будет плевой задачей. К тому же от берегов реки до леса тоже есть небольшая кромка свободного пространства, имитирующего галечный берег. Если бы не стены арены с окнами для зрителей, я бы мог даже усомниться, что мы все еще на турнире. Скорострелки, если и были, пока никак себя не проявили. А вот разведывательные дроны пегасовцев мы заметили. Те почти зеркально повторяли наши действия, исследуя предстоящее поле боя. Пушек ни на наших дронах, ни у соперника не было, поэтому сбить друг друга мы тоже не могли. А жаль, лишить бы врага глаз. Хоть какое-то преимущество бы появилось. Симбиот тут же отозвался на мое желание, построив интересную траекторию движения для дронов. Немедля я скинул ее Юргену с Куртом и принялся ждать результата. Дроны разведки представляли собой квадрокоптеры размером 30 на 30 сантиметров с камерой под брюхом. Сейчас наши дроны, следуя вдоль нарисованной симбой синей линии движения, подлетали под дроны врага, заслоняя им обзор. Те пытались дернуться в сторону. Их операторы смотрели на мир глазами своих птичек, так что появление перед взглядом бешено вращающихся винтов, естественно, напугало их. Но именно этого я и добивался. Наши дроны, как привязанные, рванули следом, не отпуская врага. Я словно видел, как оператор пегасовцев инстинктивно уводит свой дрон все выше, чтобы сбежать от пугающих мельниц всего в 5 сантиметрах от собственного носа, которые способны этот нос легко снести при первом касании. То, что операторам ничего по факту не угрожает, а нападающие сами в более шатком положении, до мозга доходило не сразу. Инстинкт выживания забивал разум, заставляя совершать ошибки. Естественно, продлись эта гонка чуть дольше, то пегасовцы бы успокоились, притормозили, и наши дроны сами бы налетели винтами на их разведчиков. Да, те бы лишились камер, ну и мы бы потеряли своих птичек. А так, всего через 11 секунд дроны достигли потолка арены и на полном ходу врезались в него. Симбиот, просчитав этот результат, за пару секунд до столкновения передал маневр уклонения. Курт, к сожалению, его выполнить не успел, а вот Юргену повезло больше. Как итог, минус 2 дрона разведки у бегасовцев и минус 1 у нас. И меня это полностью устраивало. «Теперь вы просто обязаны воспользоваться маячком на Ариане», — подумал я. «Если он есть, конечно. Вам наверняка сказали ее не трогать, но ведь это не помешает вам отследить все наше звено по сигналу от нее». И словно отвечая моим словам, от Юргена пришло короткое сообщение. «Засек». Да, как я и предполагал, командир пегасовцев Дрейк не удержался и воспользовался маяком на Ариане для того, чтобы отследить нас. Вот не зря я чуял подвох, когда увидел табло с именем соперника. Ну ничего, если бы я не догадался о маячке, то найти его стало бы в разы сложнее. Переданные Юргеном данные о нем говорят, что сигнал работает на канале общей волны, выдавая в эфир короткие обезличенные импульсы. Сопоставляя координаты этих импульсов с учетом временного интервала, вполне можно рассчитать положение объекта с точностью до сантиметра. Система древняя и работает с начала освоения космоса, но при этом все еще довольно надежная. Да и принимать этот сигнал можно в пассивном режиме, не демаскируя себя. Все круто меняется, когда противник знает о маячке и не выдает своего знания. Тогда этот маяк начинает работать против своего создателя. Вот как сейчас я планировал создать ловушку, где Ариана стала бы наживкой. Зная, что ей ничего не угрожает, это станет нашим вторым преимуществом перед пегасовцами. Иначе хрен бы я стал рисковать ее жизнью. Выходить в эфир и что-то объяснять своим я не стал. У противника вполне может быть система РЭП, превышающая нашу по возможностям. А ведь это не только постановка помех, но и прослушивание переговоров. Так что не буду менять первоначальный приказ, и пусть ребята работают по созданным Симбой тактическим вариантам их действий. Тут дрон передал картинку заколыхавшихся деревьев, что сразу привлекло мое внимание. Тот лес, что устроили нам организаторы, был высотой 10 метров и состоял не из слишком толстых, преимущественно лиственных деревьев, да еще и посаженных довольно близко друг к другу. Человек между ними пройдет спокойно, не задев ни ствола, а вот для Исура это уже неподъемная задача. И я это отчетливо увидел с дрона, как 5 ручейков потекли от противоположного края арены к бурлящему потоку воды, расходясь широким фронтом, чтобы их нельзя было перехватить одновременно. «Все равно вы у меня на виду, даже под деревьями», — злорадно подумал я. Это же поняли и пегасовцы, и в сторону дрона-разведчика полетела первая ракета, вынудив его пойти на уклонение. А еще несколько очередей, ударивших на перерез движению дрона, оставили и нас, без взгляда сверху. Ну да. Уже который бой роборазведка долго не живет. Видно, они надеялись, что оставив нам дрона в целости, смогут его обмануть и подкрасться незаметно. Каким интересно образом? Скорее всего, у них есть модули маскировки. Другой причины такой уверенности я не вижу. А вот слишком близко посаженные деревья сломали им такой красивый план. Но пора и нам сделать свой ход. И в качестве этого хода я покинул Исур, оставшись в Энуре. То же самое сделал Курт, следуя переданной Симбой схеме. После чего мы побежали вперед, оставив Юргена с Джесси все так же стоять около лифта. Ариану я тоже направил к воде, причем напрямик, чтобы она успела оказаться там до того, как добежит первый пегасовец. Ее задача – подловить противника на переправе и придавить его огнем. Убить не убьет, но тут главное точно выявить их координаты. Эта же цель стоит и передо мной с Куртом, после чего мы передадим их Юргену с Джесси. И уже они накроют выявленных врагов залпом из ракетометов, в скобочках Юрген, и минометов, в скобочках Джесси. Думаю, этого хватит, чтобы вывести эксы врага из строя и принудить их сдаться. На крайний случай у Курта есть еще и дрон-бомбардировщик. Но это если этот план не сработает, чего я надеюсь избежать. Пока бежал, поймал себя на мысли, что бежать в Энуре стало непривычно. Чувствуешь себя маленьким и слабым. Деревья нависают зелеными исполинами, за шаг преодолеваешь всего пару метров, а не пяток, как этого можно легко достичь в Исуре. Нет тяжелого бухания железных стоп среднего экза, что доносится от земли. Не получится протянуть руку и отодвинуть дерево, что стоит в 3 метрах перед тобой. Да и не нужно это, когда ты в Энуре. Чего не скажешь про Исур. Ариана уже достигла, судя по ее отметке на нарисованной карте, берега искусственной речушки и теперь ждала противника, затаившись за кромкой лесного массива. Донесся приглушенный рокот тяжелого пулемета. Все пегасовцы тоже до речки добежали, а нам с Куртом еще 20 секунд к намеченным точкам добираться. Линия движения перед глазами мигнула и чуть сдвинулась в сторону. Ага. Значит, противник уже на этом берегу и сейчас начал окружать Арии. Пока что симбиот строит тактические схемы, исходя из данных, полученных от девчонки. Но как только мы с Куртом заметим противника, эти схемы могут тут же поменяться, причем кардинальным образом. Собственно, так и получилось. До намеченной точки оставалось 20 метров, когда деревья впереди зашевелились. Я остановился и присел, выставив перед собой пулемет. Пусть он и малого калибра, но тоже способен дело наворотить при правильном попадании. Еще спустя 3 секунды симбиот обрисовал контур идущего Исура. Насчет маскировки я оказался абсолютно прав. Если бы не Симба, еще 5 секунд тупил бы и пытался понять, почему деревья колышутся, а врага не видно. Прикинув высоту экзоскелета и насколько его прикрывают деревья, понял, что мины тут тоже не слишком результативные. Они и на открытой местности опасны в основном за счет множества осколков, которым еще попасть в стык пластин нужно. А уж когда экзоскелет деревья прикрывают, их эффективность применения падает на порядок. Так что минометный огонь пока вызывать не будем. А вот наводящаяся ракета тут будет в масть. Ракета попала даже чересчур удачно. Не в спину, где батарея, но попадание в головной шлем тоже здоровье никому не добавляет. Я смотрел на обезглавленный Исур в смешанных чувствах. Вроде он и враг мне был, но ведь не смертельный. Да и не доводилось мне раньше наблюдать, чтобы Исуру так башню срывало. Выглядит, мягко говоря, неприятно. Маскировка с пилота слетела, сам шлем отлетел не слишком далеко, остановленный стволом дерева. Как раз в мою сторону и отлетел. И сейчас я старался не смотреть на вытекающую из шлема кровь и что-то белеющее с кусочками мяса. Бррр. Отработал Юрген по другим целям. Для меня эти взрывы были слышны отдаленным эхом, довольно сильно приглушенным. Еще пара коротких очередей со стороны Арианы. Победитель – гильдия «Бурый смрад». Высветилось перед моими глазами, когда я уже собирался требовать доклад. И плевать на маскировку в эфире, она сейчас была бы уже вредной. «Победили?» – не поверил я своим глазам. «Дирк, пегасы сдались, мы их командира убили!» Вторя моему вопросу вышел по общему каналу Юрген. Параллельно то же самое дублировал симбиот и сообщение от организаторов турнира. Сглотнув, я перевел взгляд на лежащий в 5 метрах от меня, возле корня, похожий на осину дерева, шлем. Пересилив брезгливость и непонятно откуда взявшийся страх, подошел ближе и повернул шлем лицевой частью к себе. На его поверхности отразилась моя фигура, затянутая в стальную анатомическую броню. Аккуратно придержав шлем, чтобы он никуда не укатился, я достал вибронож и постарался отжать лицевую пластину. Не знаю, зачем мне нужно было увидеть лицо погибшего. Наверное, жила иррациональная надежда, что передо мной не бывший друг Арии, а кто-то другой. Но нет. Пластина поддалась со 2-го тычка, и на меня уставились 2 покрасневших глаза, как у зомби от полопавшихся капилляров. Кровь стекала из них вниз по щекам и по изображению дракона на левой стороне лица. Это все-таки был Дрейк. Прости. Может, ты был хорошим парнем? Ариана не стала бы дружить с кем попало. Извини. Я сам не знал, за что извинялся. Он мне никто, да и наша единственная встреча закончилась недружественно. Но вот сейчас, после ночи, проведенной с Арией, ее знакомые и друзья будто стали и моими. И то, как она рассказывала о Дрейке, Тимуре Рокоте. Тогда она очень жалела, что потеряла дружбу этого парня. И вряд ли она желала ему смерти. Сглотнув, я встал и отправился обратно в сторону лифта, что доставил нас сюда. Что-то мне подсказывает, что эта смерть не пройдет для меня бесследно. Вероятность ухудшения отношений с Арианой Блэкмор – 28%. Вероятность ухудшения отношений с Теодором Блэкмор – 65%. Или кто-то. Теодор Блэкмор мрачно смотрел из окна своей ложи на медленно бредущих к лифтам своих оставшихся в живых бойцов. Он до последнего надеялся, что его гильдия не сойдется на арене со звеном дочки. Но даже надеясь на лучшее, как всегда готовился к худшему. Поэтому уже давно внедрил в экзоскелет Арианы небольшой жучок-маяк. Обнаружить его до активации невозможно. Дрейку тоже был отдан соответствующий приказ. Любой ценой сохранить жизнь Ариане Блэкмор. Можно даже через увечья, но это в крайнем случае. Все-таки современная медицина при наличии денег позволяет восстановить почти что угодно, кроме мозга. За самого парня мужчина не переживал, считал его достаточно опытным, чтобы выживать в любой ситуации. Дрейк не раз это доказывал. Но проведенный бой показал всю ошибочность суждений Теодора и напомнил, что на войне даже лучшая выучка может спасовать перед нестандартным поведением противника в неожиданной атаке. Коммуникатор Блэкмора завибрировал, привлекая к себе внимание. Мужчина оторвался от окна и взглянул на номер абонента. Рокот. Челюсть Блэкмора непроизвольно свело, словно лимона откусил. Вот и с ближайшим соратником теперь объясняться. Уж он-то знал о приказе насчет Арианы. «Слушаю!» – постарался успокоиться Блэкмор и ответил на вызов. «Мне нужен парнишка!» – раздался из коммуникатора знакомый голос. Как и раньше, старый товарищ говорил коротко. Так, будто в бою, когда важна каждая секунда. «Какой?» «Ты знаешь». «Чего ты хочешь?» «Убедиться». «В чем?» «Что мой сын не слабак». Теодор тяжело вздохнул. «Ты же знаешь, что он один из наших сильнейших бойцов. Был им». «Он проиграл. Ты знаешь меня. Я не давал ему спуску, чтобы он стал сильнее». «Он почти вышел из моей тени. Хочу убедиться, что на арене была случайность. Тогда погиб Дрейк. Иначе Тимур Рокот. Младший». Припечатал твердый голос. «Хорошо. Что именно ты хочешь?» «Бой один на один. Сегодня». «А если он откажется?» «Ты умеешь уговаривать. Жду». Абонент разорвал соединение, заставив Блэкмора горько поморщиться. «А ведь не откажешь старому другу, потому что Теодор понимал, что сам виноват в случившемся. Мужчина был уверен, что не будь у Дрейка ограничений, тот бы выиграл бой». Оглянувшись, мужчина не увидел на диване привычную фигуру любимой жены. Ну да, как и обещала, она не пришла на турнир смотреть на бой дочери. Вместо нее там сидела одна Оливия. «Папа?» – заметила она взгляд Теодора. «Свяжись с сестрой!» «Скажи, у меня есть разговор». «Когда?» «Сейчас. Боев у них сегодня больше не будет, так что пусть подойдет в ложу». Мужчина поколебался и добавил. «И пусть их главу захватит. Дирка, к нему тоже разговор есть».